Опустившись опять на стул рядом с Варочкой, Власов спросил: «Скажите, Сидор Яковлевич, вы хоть догадываетесь, зачем нас вызвали сюда?» «Полагаю, что речь пойдет о налоге с оборота, по которому мы ведь плана не выполнили. Известно даже неискушенным, что налог с оборота вытекает произвольно от производственного плана, а они хорошо знают, что план у нас изменен. Им до этого нет никакого дела. Записано в начале года вносить в бюджет столько-то денег. Не грешите и вносите». «Абсурд! Сейчас увидите, абсурд это или нет», — ответил Варочка и замолчал. Им пришлось ждать еще минут 15, прежде чем их вызвали в кабинет. Из-за большого письменного стола, заваленного папками, виднелась только голова заведующего райфинотделом. Подойдя к столу, Власов спросил как можно спокойнее: «Почему вы заставляете нас ждать более 45 минут? Вы думаете, мы бездельники и можем тратить время попусту?» «Извините, не рассчитали. Заседание неожиданно затянулось», — вежливо ответил заведующий, чем сразу обезоружил Власова. «Мы имеем к вам большие претензии», — продолжал он. «Уйдя из-под нашего контроля по штатам, вы, видимо, вообразили, что вообще никакие порядки и положения для вас не обязательны». «Мне хотелось бы вести более предметный разговор», — сказал Власов. «Пожалуйста, давайте перейдем к конкретным делам. Вас освободили от регистрации штатов в финансовых органах, и вы самовольно повысили зарплату инженерно-техническим работникам. Неужели вам непонятно, что этим самым вы нарушаете единую систему зарплаты для отдельных отраслей промышленности? Более того, известно ли вам, что руководимый вами комбинат за второй и третий кварталы текущего года не додал государственному бюджету более 250 тысяч рублей?» Варочка незаметно толкнул Власова локтем. «Разумеется, известно. Что же вы думаете по этому поводу?» «Прежде чем говорить об этом, мне бы хотелось дать некоторые разъяснения. Действительно, некоторым категориям работников мы увеличили зарплату, но зато сократили большое количество специалистов и служащих и сэкономили более 30% по зарплате. Скажите, что выгоднее государству, держать большие штаты ненужных работников или, сократив их, увеличить зарплату тем, кто действительно нужен?» «Проблема зарплаты настолько сложна, она связана со множеством побочных факторов, что не нам с вами ее решать», — сказал заведующий райфинотделом. «Опять та же песня. За нас думают. Вот мы, вопреки таким утверждениям, стараемся помочь решить эту, как вы говорите, сложную проблему своими скромными средствами. Потом, вам, видимо, известно, что, начиная с мая, на нашем комбинате введен новый порядок планирования и резко изменен ассортимент выпускаемой продукции. Сейчас мы производим главным образом легкие и дешевые ткани. А чем дешевле товар, тем меньше начисляется налог с оборота. Правда, за последние месяцы нам удалось увеличить объем выпускаемой продукции на 17-18%, но сами понимаете, что это не может компенсировать наши потери. Я не вправе вникать ни в какие объективные причины. Нам никто не уменьшает размер поступлений в бюджет. Как, по-вашему, учителям, врачам, работникам детских садов и яслей, родильных домов зарплату платить надо? Надо. Учреждение содержать надо? Надо. Где же мы возьмем деньги, если промышленные предприятия не будут выполнять свои обязательства? Видимо, вам придется уменьшить на это время резервы и искать дополнительные источники дохода. Впрочем, вряд ли вы нуждаетесь в моих советах. Хочу вас предупредить, что мы не можем допустить такого положения, при котором на комбинате неудержимо увеличивается зарплата, выплачивается работникам прогрессивка, образуется фонд предприятия на колоссальную сумму, в то время как государственный бюджет недополучает почти четверть миллиона рублей. Если в самое короткое время вы не исправите положение, то мы вынуждены будем возбудить ходатайство перед вышестоящими финансовыми органами об обращении суммы фонда директора в доход государства, а в дальнейшем вообще приостановить образование такого фонда до тех пор, пока вы полностью не рассчитаетесь с государственным бюджетом. «Посмотрим», — сказал Власов и встал. «Посмотрим», — ответил заведующий районным финансовым отделом, не без иронии. На улице вовсю сияло августовское солнце, и после затхлого воздуха канцелярии дышалось особенно легко. Власов вздохнул полной грудью, и положение показалось ему не таким уж безвыходным. Он взглянул на мрачное лицо Варочки, улыбнулся. «Не вешать нос, Сидор Яковлевич, не из таких положений выходили, выкарабкаемся и на этот раз». «Обидно», — односложно ответил старый бухгалтер. «Конечно, обидно, но из-за этого не стоит опускать руки. Скажите, что следует предпринять, чтобы опередить этого самонадеянного чинушу? Прежде всего, спасать деньги фонда предприятия. Каким образом? Позвоним из автомата на комбинат, чтобы кассир приехал в банк с чековой книжкой и формой банковского поручения, и сами поедем туда же. Чтобы ускорить дело, машину пошлем за кассиром». Варочка посмотрела на часы. «До закрытия банка еще целых 40 минут. Успеем», — сказал он. В приемное отделение Госбанка сели втроем за стол, заполнили чеки и формы поручения. 30 тысяч рублей поручили перечислить строителям для окончания нового корпуса. 50 тысяч на текущий счет Мосстроя, хотя никаких договоров на строительство жилого дома еще не успели заключить. По этому поводу Варочка глубокомысленно заметил, что в крайнем случае деньги вернутся обратно, а за это время что-то решится. На премирование вместо 15 выписали чек на 30 тысяч рублей, с тем, чтобы иметь возможность заплатить заводом за заказанные детали или на худой конец вернуть банку 15 тысяч наличными. Прежде чем покинуть здание банка, Власов счел необходимым зайти к управляющему и чистосердечно рассказать ему о случившемся. Управляющий одобрительно кивнул головой. «Правильно поступили. Иначе вы рисковали остаться без денег и затормозить исполнение намеченных вами мероприятий. Дело в том, что, получив указание райфинотдела, мы обязаны временно закрывать тот или иной счет наших клиентов», — пояснил он. Из дневника Сергея Полетова. 24 августа. «Должно быть, у меня нет необходимых данных, чтобы быть руководителем партийной организации, тем более такой большой, как наша. Иногда возникают настолько сложные ситуации, что не знаю, как поступить. Взять хотя бы инцидент с Капраловым. Некоторые коммунисты считают, что он во многом прав, и упрекают меня за то, что я будто бы потакаю Власову и не возражаю ему даже тогда, когда в этом есть явная необходимость. Быть может, они и правы, не знаю. Не то, что люди относятся к Власову плохо, вовсе нет. Но они считают, что всякому человеку свойственно ошибаться. На то и партийная организация, чтобы вовремя уберечь его от ошибок. Разумеется, есть на комбинате работники и коммунисты тоже, настроенные по отношению к Власову критически, а иногда даже враждебно. Всем ведь не угодишь. Мне кажется, что некоторые попросту завидуют ему. Власов не только талантлив, он еще везучий мужик, родился под счастливой звездой. За что не возьмется, все спорится в его руках. И руки крепкие, умелые. Да и как мне выступать против Власова, когда я люблю его, часто восхищаюсь его умением заразить людей своей энергией, не говоря уже о том, что Алексей Федорович мой настоящий учитель. Не понимаю. Разве задачи партийных организаций заключаются только в том, чтобы вступать в конфликт с хозяйственными руководителями по тому или иному поводу? А разве не следует помогать им, когда они правы? По-моему, необходимо помогать. Мы ведь делаем общее дело. 27 августа. Вот и пришлось поспорить с Алексеем Федоровичем. Порой мне кажется, что он, увлекшись перестройкой работы комбината, иногда перегибает палку. Если тебе предоставили большие права, то это вовсе не значит, что ты можешь делать все, что захочешь, в частности, выбрасывать людей на улицу. Хорошенькое дело. Перестройку промышленности затеяли во имя человека, а о человеке-то забыли. Признаться, после спора с Алексеем Федоровичем я ходил целый день как в воду опущенный, словно сделал что-то скверное, хотя и знал, что правда на моей стороне. Был бы Сизов в райкоме, пошел бы к нему посоветоваться. Но он ушел от нас, а нового секретаря я вовсе не знаю. 29 августа. Утром встретились с Власовым. Он улыбнулся мне, как ни в чем не бывало, и сказал: «Знаешь, Сергей, я вчера ночью долго думал о нашем разговоре. Скорее всего, ты прав. Я успел поговорить с текстильным управлением и работниками райкома партии. Нужно позаботиться и устроить на работу сокращенных с нашего комбината». И отлегло от сердца. Алексей Федорович еще раз доказал, что он большой руководитель, а не зазнайка, как думают о нем некоторые. 31 августа. Был в ночной смене и очень рад, хотя и устал сильно. Как и нужно было ожидать, к рассвету простои станков резко увеличились. Всем хотелось спать. В курилке застал трех молодых поммастеров, стоящих на узких скамейках. Мастер разворчался, что ночью с молодежью просто беда. Все утверждают, что молодежи в ночных сменах труднее, чем старикам. Может быть. Не знаю. Когда я работал в красилке, мне тоже было тяжело по ночам, но я никогда не спал. В половине пятого утра буфетчицы в белых халатах прикатили в цеха тележки с чаем, бутербродами и кофе. Люди заметно оживились, было такое впечатление, что они проснулись, и работа пошла в привычном темпе. Такой пустяк, казалось бы, ободрит, на себе испытал. Конечно, мое знание работы ночных смен поверхностное, но и его достаточно, чтобы понять, в них еще много неиспользованных резервов. Станки загружаются не полностью, то одного не хватает, то другого, а мастера смотрят на недостатки сквозь пальцы. Лучший был бы выход — ликвидация ночных смен. Как было бы хорошо перейти на восьмичасовой рабочий день с двумя выходными. Вот тогда можно свести ночные смены почти на нет. Это особенно важно для женщин. А у нас на комбинате работает 70% женщин. Чего греха таить, ночью работать тяжело и для здоровья вредно. Нужно уделять ночным сменам больше внимания. Если уж зашла речь о ночных сменах, остановлюсь еще на одном курьезном факте. Казалось бы, какие могут быть столкновения в таком благородном деле, как бесплатные завтраки для работающих в ночных сменах? А между тем они имели место, да еще какие. Самое удивительное, что против завтраков восстали ответственные профсоюзные деятели. Про наш комбинат начали говорить, что мы не знаем, куда девать деньги. Стали бесплатно кормить рабочих и делаем вид, что живем при коммунизме, получая все по потребностям. Глупо, смешно, но Власова стали обвинять в том, что он своими действиями вносит раздор в дружную семью текстильщиков, подрывает авторитет руководителей других фабрик. Вдруг да рабочие там начнут говорить: «Вот видите, Власов заботится о своем коллективе, а наши руководители и в ус не дуют». Было много и чистой демагогии, говорили еще так: «Власов развивает у рабочих иждивенческие настроения и дурные наклонности, не понимает, что наши рабочие в подачках не нуждаются». Все сводили к тому, что Власов якобы старается завоевать себе дешевый авторитет за счет фонда предприятия и требовали немедленно прекратить выдачу бесплатных завтраков. Алексей Федорович спокойно попросил назначить авторитетную комиссию и разобраться во всем на месте. Комиссия, к счастью, поняла суть дела. Все кончилось хорошо, а на душе противно. осадок остался неприятный. Этак недолго отбить у людей всякую охоту делать что-то новое, непривычное для глаз и ушей начальства. Вчера вернулись ребята, в доме стало весело. Трофим стал совсем большой, завтра ему в школу. По случаю начала учебного года Леонид притащил уйму подарков Трофиму. Все солидные деловые вещи, кожаный портфель, пластмассовый пенал с каким-то абстрактным рисунком, цветные карандаши, школьную авторучку, тетрадь для рисования. А Татке шелковое платье белое с красным туфельки. Наша маленькая кокетка любит повертеться перед зеркалом. Детские сады, хотя и вернулись в город, но откроются дней через 5-6. Идет не то ремонт, не то подготовка к приему детей. Так повторяется каждый год. Никому до этого нет дела, а работающим матерям горе. Малышей-то в эти дни девать некуда. Вот и у нас. Милочка уходит в школу к 8 часам, я бегу на комбинат еще раньше. 5 сентября. Наконец на комбинат поступил один экспериментальный экземпляр бесчелночного, бесшумного ткацкого станка, сконструированного Власовым. Правда, станок этот работает пока еще неважно, но главное, он перспективный. Я не ткач, мне судить трудно. Однако специалисты утверждают в один голос, что это станок будущего. Уже одно то, что он избавляет ткачих от страшного грохота, от профессиональных болезней, глухоты и нервного расстройства — великое дело. Главный плановик Шустрицкий подсчитал, что оснащение нашего комбината такими станками освободит целый зал ткацкого цеха и даст возможность установить дополнительно 140 станков. 10 сентября. С некоторых пор у нас на складе готового товара пусто. Каждое утро по графику к нам приезжают представители торгующих организаций и забирают выработанный за предыдущий день товар. Наши ткани не залеживаются на прилавках, покупают их охотно. Еще бы не покупать. Они красивые, недорогие, отвечают разным вкусам. На днях я стал свидетелем интересного явления. Наш юрисконсульт, не имеющий, казалось бы, никакого отношения к производству, бегал по красильно-отделочной фабрике, шумел и бушевал, требуя выполнения плана строго по графику и согласно расписанному ассортименту. Наконец он поймал заведующего фабрикой и прочитал ему нотацию. «Прошу вас не забывать, что сейчас у нас прямые договоры с магазинами тканей и базам Текстильторга на поставку товара не только по количеству, но и по рисункам и расцветкам. По вашей вине торгующие организации буквально разденут нас штрафами, пустят по миру. Дайте нам суровье по рисункам и нужные красители, тогда и спрашивайте». А так заведующий фабрикой развел руками. Юрисконсульт ничего не хотел слушать. Он угрожал, что будет жаловаться Власову. «Можете жаловаться хоть самому Господу Богу, от этого суровье и красители не появятся. Вы бы лучше подумали, как бы притянуть к ответственности наших безответственных поставщиков, чем бестолку шуметь». Заведующий фабрикой повернулся и ушел. Конечно, хорошо, когда за план болеют даже юрисконсульты, но толку от этого мало. Над нашими поставщиками, как говорит мастер Степанов, не каплет. Они исходят только из своих собственных интересов и часто ставят нас в безвыходное положение. Вырабатывают то, что им выгоднее. Химики, например, в течение целой декады поставляют нам одни темные красители, потом переходят на выработку светлых. То же самое с предельщиками. Чтобы выпускать товар строго в ассортименте, нам приходится делать большие запасы сырья и материалов, а это невыгодно со всех точек зрения, в особенности теперь, когда дорога каждая копейка. Нужно, чтобы поставщики отвечали перед нами так же, как мы отвечаем перед торгующими организациями.